Учитывая охотничий задорный настрой шустрых зомби, Карин недолго оставалось пробегать, если бы за углом не обрисовался патруль черного дозора 32-й, кто угодно из гражданских, что оставались еще в этом районе. При встрече с палачами Риндалла попытался бы как можно скорее удрать, наученный горьким опытом, но не глупышка Карин. Она по-прежнему видела в дозоре и гентик друзей. Надо было видеть изумление на ее лице, когда дозорный, только выбивший с напарниками ее преследователей, поднял табель, так что черная точка дула уставилась Карин в переносицу. Мерсер приземлился как раз в тот момент, когда звук выстрела резанул по барабанным перепонкам, и бездыханное тело девушки упало на асфальт. Бойцы даже не сразу заметили, что на улице возникла еще одна фигура в черном. Уничтожив их и попутно выяснив место базирования очередного командира, Мерсер собрался покинуть Гарлем. Оставалось еще одно незаконченное дело в Сохо. Алекс даже не смерил напоследок взглядом труп своей бывшей, посчитав развязку истории в кои-то веки справедливой. Предателю – предательская пуля. Ранним утром Мерсер наведался к последней точке доступа, на всякий случай, вдруг связанный еще не исчерпал свой запас мобильников и откровений. Так и оказалось, таинственным незнакомцем оказался капитан Кросс, о котором развитый уже и думать забыл. Хотя первым порывом Алекса была готовность к новой схватке, нельзя было сказать, что его особо удивила личность информатора. Он уже давно подозревал, что какой-то высокопоставленный офицер дозора тайно действовал вразрез с планами начальства и ловко пользовался жадностью Алекса до любых тайных досье, заставляя его выполнять то, что Мерсер и так собирался делать. Да, Мерсер никак не ожидал, что его бывший враг отважится раскрыть себя, но отнесся к его персоне по обозначенной причине довольно спокойно. А вот что вызвало в его голове целую бурю противоречивых эмоций, так это быстро и четко обрисованная Кроссом ситуация. Явно неладное что-то творилось в королевстве датском. Полковник Тагард поднял мятеж, и вовсе не потому, что недостаточно вызубрил девиз черного дозора. До него просто дошло, что генерал вознамерился стереть город с лица земли даже в том случае, если дозор за один день разом обезопасит оставшиеся очаги инфекции. Естественно, бравый вояка сломался, как Уорд. Одно дело – погибнуть вместе со своими верными солдатами, отдавая честь звездно-полосатому флагу, за родину, когда понимаешь, что твоя смерть приблизила победу для остальных. Но подобная бессмыслица выбила Тагарта из колеи. Сжигать самого себя забавы генерала ради ему явно не хотелось. «Риндалл, что с тобой не так, мать твою?» — лихорадочно думал Мерсер, принимая из рук капитана карту с нанесенными на ней точками базирования воздушного флота. «Я самолично день-два назад взорвал пару ульев, которые собирались инфицировать соседние кварталы, а твои гуталины позорные даже не почесались. И теперь, когда все можно окончить за несколько дней, ты подорвать остров собрался». Если образ мышления генерала в тот момент Алексу был непонятен, то мотив Кросса казался вполне разумным. Он подумал, что его бессмысленно и беспощадно пустит в расход по завершению операции «Красная линия», как и Тагарта, только и всего. Капитан за свою жизнь стал опасаться настолько, что ради ее сохранения пошел на сделку с тем, кого было предписано уничтожить при малейшей возможности. Кросс выдал ему очередной список целей, остатки вертолетного дивизиона, на котором полковник собирался вывести людей за пределы острова. Предателем-то Тагарта генерал объявил, но президент Буш приказал Министерству обороны не вмешиваться в раскол черного дозора. Мол, раз они настолько чрезвычайно уполномоченные, что последние дни на Манхэттене вообще черт знает что творится, то пусть сами и разбираются. В поддержке дозору отказать, предоставить возможность окончить операцию так, как им нужно, собственными средствами. На это и был расчет Тагарта. При единовременном вылете под шефное Риндаллу морская авиация не сумеет подбить всех, не менее 3/5 людей должны были уйти в безопасную зону на территории залива, где их встретила бы регулярная армия и поместила беженцев в карантин. Для Кросса ведение ситуации было иным. Заметив, как крысы бегут с корабля, Риндалл мог принять решение немедленно сбросить ядерную бомбу, даже если это повредит стоящий на якоре авианосец. Пришлось брать ноги в когти и соревноваться с черными ястребами в маневренности. Если вояки, добровольно запершие себя на острове с Зевсом, теперь надеялись так легко от него отделаться, то они за предыдущие 18 дней не усвоили, насколько опасным может быть химерик на знакомых ему охотничьих угодьях. Хоть по ходу эпидемии Мерсер оттачивал свой разум в концентрации на определенной цели, оказалось, что и мультизадачность вполне может быть его коньком. Ни один из вертолетов дозора, что разлетались кто куда подобно испуганным воронам, не достиг земли иначе, как грудой обугленного металлолома. Затем пришел черед штурма центральной ставки Тадгарта, что размещалось на базе в Малой Италии. Тут уж Мерсер позволил себе развернуться во всей красе. Ничто уже не могло спасти полковника, даже если Мерсер, как раньше, был бы разборчив в средствах. Не было у военных больше подкрепления и поддержки с Рейгана. Оставалось лишь забиться в нору и ждать, пока придет твоя очередь. И конец этот все близился. Тук-тук, господин полковник. Сателлит злобного брата святого Николая у твоих ворот. Безрадостно отдавались в скованной шлемом голове Алекса мысли, пока он совершенно не таясь приближался к скопищу вирусных детекторов, постов и военной техники. Ты был плохим мальчиком, Иэн, очень плохим, и одумался слишком поздно. Не обойдешься ты углем, твой праздник обернется в крах, союзник Крампуса, он здесь, ввергать чтоб в ужас, тьму и страх. Рождественский идет кошмар к тебе с помощником своим. Алекс передернул затвор М249, снаряженного трассирующей лентой, и открыл огонь, чеканя шаг в броне, медленно сокращая дистанцию с базой. Игнорируя полетевшие в ответ пули, он заставлял дозорных нырять в укрытие, решетил легкобронированную технику, дронов и огневые точки. Мерсер подцеплял хлыстом сгоревшие корпуса машин и прикрывался ими от огня вертолетов, тут же посылая в воздух в качестве метательного оружия, порхал с одной стороны улицы на другую, уклоняясь от танковых снарядов, и по-прежнему рассылал трассер веером из ручного пулемета. Он давил, решетил дозорных, прокручивая в голове пришедшие на параллельный срез сознания дрянные ассоциативные рифмы до тех пор, пока не раздался вой снарядов реактивной артиллерии, и Мерсеру пришлось ускорить темп, чтобы выйти из зоны поражения. «Ну же, Тадгарт, разве я недостаточно твоего внимания привлек?» — с досадой думал Алекс, бросая опустошенный М249. «Тебе все мало, развитый?» Сложившись в плотный хитиновый шар, отрикошетил от соседнего здания и в прыжке просто выбил кувалдой одну из несущих колонн вместе с солидным куском стены, отчего база содрогнулась до основания, а в неповрежденных секциях зазмеились трещины. Неважно, сколько времени это займет, Мерсер все равно доберется до намеченной цели, рано или поздно. Иногда нужно будет просто затратить чуть больше усилий, чем для предыдущего объекта его пристального внимания. Каждый барьер, который поставит перед ним недоброжелатели, только даст Мерсеру стимул перейти в более сильную форму. То, что нас не убивает, как говорится, его травили газом, расстреливали из систем залпового огня, пытались заживать порождение Грин, ломали прочнейшие кости столько раз, что за точной статистикой пришлось бы лезть в глубинные слои памяти. Но развитый каждый раз назло всем выживал и становился только более подготовленным для грядущих испытаний. Запас массы Мерсера разросся до таких размеров, что он за один присест мог бы проглотить десантный отсек глобмастера. Он чувствовал, что это далеко не предел. Скорость бега достигла потолка, после которого наступал критический перегрев и износ мышц, но она и так была весьма впечатляющей. Волокна мускулатуры Алекса стали таковы, что в своей бронированной форме он мог приподнять танк с полным боекомплектом, вцепившись в его 50-тонную корму. Мерсер стремительно сократил дистанцию как раз с таким Абрамсом, который практически в упор фугасом по Зевсу собирался пальнуть, кувалдами ухватился за основание ствола и с визгом заклинивших сервомоторов повернул башню, сдвигая прицел на базу. Произведенный выстрел заставил полететь во все стороны бетонное крошево, а здание с утробным гулом просело еще немного. Мерсер, рыча от натуги, отодрал у боевой машины башню, чувствуя одновременно, как по спине высекают искры злющие свинцовые пчелы, выпущенные бойцами. Уклонился от гранатометного выстрела и раздавил голову подобравшемуся на дистанцию рукопашной суперсолдату, просто обхватив ее кувалдой и сжав. «Ха, выкуси, вейтлифтер ублюдочный! Да пусть штаты хоть всю армию теперь пригоняют с новенькими экспериментальными единицами, плечо вперед, навстречу пулем, клинок назад, готов удар». Именно так Мерсер на поля боя и выглядел снаружи, тяжело вооруженным рыцарем смерти, неоспоримым аргументом в пользу органических военных технологий. А между тем его внутренний мир составляли сплошные потемки, не смятение, но очень схоже. Зачем он продолжает двигаться, только ради жизни сестры, которую знает по украденным воспоминаниям, и ради своей собственной жизни. Что он будет делать, если все закончится благополучно? Есть ли вообще смысл двигаться вперед, если Мерсер уже на столь многие вопросы навесил ярлык «плевать» и какая разница? Изнутри Алекс видел себя как ворох неразрешимых на первый взгляд проблем, над которыми никогда не было времени размышлять. Он анализировал всех и каждого, оценивая с каждым днем все успешные свойства, потенциальную выгоду или степень угрозы, но вот самого себя. Даже ближайшая сущность, которая вернула Мерсера в этот мир, стояла за гранью его понимания. Все эти вирусные технологии, составлявшие его тело полуразумные химеры, из-за которых даже в самом себе нельзя быть уверенным. Если они далеко не так бездумны, как обычная человеческая плоть, то насколько естественна для них преданность носителю? Это тоже можно взломать и переписать, как опухолью пытался сделать Гентик. Как можно доверять их подсказкам и втиснутым в череп инстинктам, если у Мерсера не будет возможности отличить правильный ход истории, что внутренние летописцы для него избрали от неправильного? Конечно, Алекс существенно освоился и сблизился с новыми компонентами, выработал отсутствующие кодировки, стал ощущать их необходимыми и естественными, но временами он чувствовал себя, как бы лучше сказать, подчиненным определенной идее, нет, зараженным, 33-й, чуждыми познаниями, зараженным. Современный Мерсер покатал это слово на языке, словно дорогое вино, закрыв глаза и разве что не облизываясь. Да, самое что ни на есть подходящее слово, исходящее из разить сокрушать. Становишься целью неведомой и нежданной силы, от которой не денешься никуда. Она тебя настигает, выдалбливает внутри твоей сути гнездо, искажает то, что по периметру идет, ворочается неспокойно, задевает острыми шипами внутренности, которые уже подгнивать начинают. И подчинить ее себе, сделать неотделимой частью организма, ой, как это непросто, проще гораздо накормить, лишь бы затихла. Она и утихнет, до следующей кормежки. Все силы, форсированные этим занявшим в Алексе место паразитом, все обостренные чувства разом вскипели, когда из множества прорех в базе выплеснулись языки пламени, а ворота гаража оказались снесены скачком давления. Старый трехдульный знакомый, ТБТ выкарабкался из развалин здания и взял курс на Брулинский мост, даже не пытаясь открыть огонь по Мерсеру. Похоже, Тотгард в корпусе танка находился в гордом одиночестве и уже пересел в кресло пилота. «Ладно, это было неожиданно», — определился Алекс, чувствуя, как раздражение от возникшего в последний момент препятствия становится тем больше, чем дальше удаляется танк от развитого, подбитого случайным снарядом. «Ты назло решила опровергнуть, что для меня теперь не бывает неудач, исключая те, что я за таковые сам не считал. Стоит почувствовать себя хозяином положения, как вы снова провал для меня готовите. Не выйдет, только не на этот раз». Все больше распаляя себя, Мерсер небрежным взмахом клинка обезглавил еще одного настырного суперсолдата и кинулся в погоню. Погнал прямо за танком, прорываясь сквозь блокпосты и грудью встречая ракеты, которые пачками запускали бунтовщики Тотгарда с жилых высоток. В автобиографии можно было бы вставить красивый жест, например, откровение, что прыгнуть выше головы ему удалось из-за прозвучавшего в мозгу голоса Даны. «Не сдавайся, я верю в тебя, ты всегда будешь моим братом». Ну что тут можно сказать, при виде замаячивших из-за домов массивных колонн моста у Алекса в голове действительно начала пульсировать безрассудно алым одна мысль. «Не уйдешь, суицидальная ты сволочь». Тотгард, опытный офицер, точно не мог питать иллюзий, что ему дадут пересечь Бруклинский мост без последствий. Он лишь хотел отвлечь на себя как можно больше внимания, чтобы хотя бы часть солдат могла переправиться в Бруклин и стать на вертолетах, которые не оказались разломаны Мерсером, и на паромах. Полковник для Риндалла все-таки оказался важнее, чем мелкие сошки. F-18 даже сделали несколько заходов, обстреливая термобарическую модификацию АК-ракетами и прохаживаясь по нему огнем автопушек, однако танк все невозмутимо пер дальше. Его дополнительно укрепленная броня имела смысл только в боях против зараженных, увеличивая нагрузку на движок и снижая маневренность со скоростью до минимума. На настоящем поле битвы такую машину быстро бы заклевали солдаты с противотанковым оружием, однако все они сейчас были на стороне Тотгарда, и брони оказалось достаточно, чтобы танк остался относительно невредимым. Палубные истребители отступили и легли на дальний круг, чтобы подорвать мост, как только транспорт полковника на него заедет. Тут-то, Когда Тотгард оторвался от своих подчиненных, Мерсер и насел на него. Груз был слишком ценный, чтобы самому пытаться вывести машину из строя, а вырвать поставленный заново люк все никак не удавалось. Стоило уцепиться за броню, чтобы выколупать ее из ракочущей консервной банки, как Мерсера непременно сбивал прямой наводкой кто-нибудь из дозорных, оставшихся с полковником до конца. Но в итоге ему удалось забраться внутрь и в тесном пространстве бронемашины превратить Тотгарта в фарш. Истребители, засекшие, что 70-тонное чудо военной промышленности замерло у въезда на мост, а люк его откинут, покружили немного над городом, а затем ушли на отбой. Память Тотгарта, здесь снова что-то было нечисто. Риндалл слушать ничего не захотел, когда полковник умолял скомандовать отступление и разобраться с вирусом дистанционно. Но когда Грин оказалась мертва и заражение теоретически можно было бы обуздать, генерал собирался именно это и сделать, только куда более радикальным оружием, чем томагавки и вертолетный точечный обстрел. Словно преступник, подчищающий улики. Как будто со смертью Грин вся операция «Красная линия» разом потеряла смысл. Богатую почву для конспирологического бреда это рождало. На самом деле, руководитель проекта, Макмаллин, был убит, как и центр силы, коим являлась Грин, возведенная ею система загублена. Эксперимент обозначен как проваленный, в исходниках больше не было нужды, так что заразу можно было выжигать окончательно, все по заветам Черного дозора образца 2010 года, нового поколения, того, что возникло не в последнюю очередь благодаря Мерсеру. И снова Алекс оставил все несостыковки и подозрения на когда припечет. Он выбрался из танка, прикончил свидетелей своего забега и связался с Кроссом. Пока они выжидали у радиовышки в контрольной зоне Соха время, положенное на транспортировку арестованного, и смотрели, как армия отстреливает последние боезапасы и покидает город, Кросс попросил Зевса рассказать свою историю. Странная просьба, но почему бы и нет. После 18 дней молчаливой борьбы и срыва чувств на Тотгарте Алекс невольно ощущал в себе потребность выговориться. Мерсер и выдал капитану как раз тот вариант истории, что больше всего для автобиографии подходил. Сжатый и емкий, с выверенными, пышущими пафосом репликами, будто самого себя пытаясь убедить в значимости своей истории. Затем Мерсер принял облик полковника, Кросс застегнул на нем наручники и грубо втолкнул на борт ястреба с генеральским приоритетом полета. Винтокрылая машина поднялась и в сумерках заскользила над водной гладью, прочь от чадящего дымом пожаров Манхэттена, с его закопченными стеклами небоскребов, развалинами вместо жилых домов и тысячами оборванных жизней. Но Мерсер не оглядывался на истерзанный остров, он смотрел вперед, там, на борту плавучей крепости, его дожидался последний ответственный за всю эту разруху. Время пришло, отступать некуда, позади, сестра, док, ну, еще Кросс до кучи, но в случае его смерти Мерсер уж точно плакать не собирался. Они были союзниками по неволе, не более. Алекс прикрыл чужие веки, прислонившись к трясущейся перегородке и по-прежнему видя перед глазами габаритные огни Рейгана. Все ближе и ближе к логову врага. Нет, никаких больше непродуктивных эмоций. Зевс был создан для этого, выслеживание, внедрение и уничтожение с причинением максимального ущерба в случае раскрытия. Сейчас предстоят необычные обстоятельства, но работа будет для развитого самой обыкновенной. Он непременно справится. Транспорт прибыл, и платформа опустила вертолет в трюм. Авианосец снимется с якоря, выйдет в море, еще через каких-то пару часов к Нью-Йорку подлетит смертельный груз. Третье боевое применение ядерного оружия за историю человечества, хотя по факту уже четвертое, накроет раскаленным облаком город, полностью испарив деловой центр и убив излучением еще прорву людей в остальных бара. И Мерсер, искоса поглядывая на внутреннее убранство Рейгана, сразу увидел нечто, сильно разнившееся с представлением убитых им военных о стандартном вооружении авианосцев. Язык гидры ему куда пролезет, в общем. Расположившийся в тележке-контейнере продолговатый предмет вызывал скорее желание грязно выругаться, чем отпустить остроту. Алекс едва удержался от того, чтобы немедленно скинуть маску военнопленного. Это была Б-83 с изменяемой мощностью до 1-2 мегатонн, уже взведенная, со вбитыми кодами активации. Одно подтверждение ответственного лица все, отсчет пошел. Тут внимание Мерсера плавно перехватил генерал собственной персоной, близость мозгов которого заставила забыть о бомбе, способной превратить Манхэттен в месиво из арматуры и фонящего расплавленного бетона, и напрячь мышцы для броска. Алекс рассчитывал, что Риндалу хотя бы пару слов напоследок молвит своему бывшему сослуживцу, но не угадал. Генерал с непроницаемым выражением на лице поднял пистолет, стоило Кроссу отчитаться об операции. Так что удивление и порыв отшатнуться весьма натуральными вышли. Регланд снова показал себя человеком дела, а не изящной словесности, каковым был Макмаллин. Так что Лжетагард был застрелен без суда и следствия. Дозор вообще был скор на расправу, и его командующий исключением не являлся. Капитана он куда радушнее принял, вначале. Еще один короткий обмен фразами табель оказался нацелен уже на Роберта. Капитан был прав насчет своей участи, так что партия Мерсера оказалась куда более выгодной. Алекс как раз решил, что самое время вступить в игру, поднявшись с дыркой в глазнице на ноги и распугав этим техников в ангаре. Дариндал, будь он неладен, успел каким-то образом активировать бомбу. Черт его знает, в кармане он пульт прятал, а рукой единственной так ловко наловчился за 40 лет орудовать, что Гудини мог составить конкуренцию. Ведь можно было бы на крайний случай обыскать или в зубах потом поковыряться на предмет ядерного брелока, все равно после сброса бомбы еще секунд 8 до цепной реакции оставалось, задумчиво протянул Алекс. Или спросить у него самого надо было. Старый говнюк как раз собирался что-то прокряхтеть напоследок, быть может, завещание хотел огласить, но мои щупальца обычно засасывали не пережевывая. Память генерала наводнила голову Мерсера многими ключевыми событиями, что составляли Хаупский инцидент, дополняя подлинную историю городка. Однако до самого интересного он добраться не успел, развитого прервал Кросс, принявший обличие верховного охотника. Вот же упрямец, только и подумал обреченно Мерсер, глядя на приближающегося к нему гуманоида, что доставил немало проблем в обители знаний. Первый раз не вышло суицид реализовать, так теперь снова перебежать дорогу мне вздумал. Была объявлена 6-минутная готовность. Самое смешное, что даже спустя долгие годы Алекс не мог предоставить самому себе однозначных доказательств, являлся ли Кросс парией изначально, или это был всего лишь конструкт, укравший тело и сознание капитана в ходе эвакуации, подобно тому, как черный свет подчинил себе доктора Мерсера. Все бывшие коллеги, которых поглотил Алекс, называли Грин ключом к генетике, машиной, которая без устали штампует новые вариации штаммов. Старший сержант Марк Хактон присутствовал при разговорах Макмаллина и Рандилла, из которых становилось ясно, что среди бегущих не было мужчин. Кроме того, Макмаллин позиционировал Зевса как нечто кардинально новое, продукт спящих последовательностей, который вирус либо еще не демонстрировал, либо выработал уже после Карнавала 2. Что же такого было особенного в Грин, в чем здесь замешано было отсутствие двуполости у бегущих, и чем Пария отличался от Зевса? Ну, Пария являлся чем-то, что Мерсер посчитал даже более непонятным, чем самого себя, чем-то отличным и от королевы Улья Грин, и от рожденного в неволе элитного стража Зевса, который обмазывался чужими энзимами, чтобы сойти за своего. Пария был ребенком, который в ходе проекта «Крестоносец» оторвал голову своей собаке и прикончил несколько людей. Никто не имел ни малейшего представления, как ему это удалось. Изгой не просто маскировался. Если Мерсер прятался от поверхностных взглядов из соображений, что в основных узлах доступа на объекты детальный анализ крови не будет проводиться из-за длительности, то Пария вообще не имел ни одного признака заражения, как и отличие от самого обыкновенного ребенка. И если Кросс был лишь самоуверенным конструктом, а отверженный все бродил где-то по свету, если он скрывался, то Мерсеру пришлось бы всю страну, нет, весь мир пришлось бы ассимилировать, чтобы точно ответить на этот вопрос. Да и то не факт, скорее Алекс от переедания скончался раньше, чем процесс разархивирования хотя бы части этой памяти оказался завершен. Было, впрочем, и кое-что, указывавшее на Кросса в качестве пари, который присвоил оружейные силы верховного охотника, пришедшего к последнему оставшемуся в живых хозяину. Роберт в ходе службы наверняка подвергался сотням проверок как лицо, многократно контактировавшее с вирусом, и особенности пари позволяли бы спокойно эти тесты обходить. От тех даже еще более неопытных, чем Грин в Хаупе, бегущих он вряд ли мог заполучить хоть какие-то технологии для противостояния Мерсеру. Так что, да, у него в распоряжении оказалось только то, что мог предоставить верховный охотник. Отличалась регенерация. В библиотеке Батлера конструкт принялся собираться заново сразу же после того, как Алекс его размолол. В луже оставшейся от него монокультуры что-то переливалось и булькало, но Мерсеру тогда некогда было всматриваться. Он был озабочен состоянием Даны и принял это за обычное копошение массы, вроде той, которая покрывала помещение библиотеки. На Риегане же оказалось достаточно отсечь существу голову, чтобы оно упало на взлетную полосу и больше не шевелилось, в то время как оригинальный охотник с ракроенным в кашу черепом быстро очухивался и вновь атаковал. А когда щупальца вонзились в поверженного врага и обратили его в универсальный энергоноситель, Мерсеру не удалось считать и клочка памяти. Не было даже неясных образов, как при ассимиляции Грин, не было отголосков зова Улья, вытянутых из того же вожака, который не должен был уступать конструкту в ментальной напряженности. Лишь пустота встретила Мерсера на месте Кросса. Даже сил новых ему не прибавил тот акт фагоцитоза. Словно Алекс, прикончив изгоя, вернул себе то, что и так ему принадлежало. Нулевой полезный выход от схватки обернулся для Мерсера большим разочарованием. Он лишь впустую истратил кучу усилий, стремясь как можно скорее уничтожить своего врага и выиграть лишние секунды времени. В ход пошло все, масса опустошительных атак, страшные режущие удары хлыстом на дистанции, куски покрытия взлетной полосы, начиненные кровотоксином авиационные бомбы, тушки «Апачи», которым не посчастливилось найти место на этой плавучей крепости. Да, все подручные средства, что попадались под руку, были хороши для создания преимущества над более сильным врагом в той же мере, что и силовые приемы. Шприц-ключ опухоли, верховного охотника и породивший, был таким подручным средством, без него Мерсер бы не рискнул сунуться в библиотеку, где его почти наверняка ожидала ловушка. Однако на Риегане у Мерсера уже не было времени решать, насколько безрассудно он вступает в схватку. Алекс не задумался о своем шансе уцелеть ни на мгновение. Сидя на загривке чудовища, он бил изгоя по основанию черепа, бил в исступлении, отлетал прочь, клинком шинкуя летящие ему вслед залпы щупалец, высасывающих массу. Попытался разорвать Роберту глотку, используя в качестве гарпий хлыст, а затем скинуть тварь в море, ударив тщетно пытающимся вырваться из схватки Мерсера ястребом, что был доставлен из ангаров очередным подъемником. А обезумевшие вояки долбили по ним обоим из всех стволов, рискнули даже паре истребителей скомандовать на взлет с поврежденной полосы. Столько раздражителей, столько требующих внутреннего сосредоточения деталей, невозможно передать словами ощущения, которые длились в сознании Мерсера только долю секунды и сменяли друг друга той ночью лихорадочным калейдоскопом. Жаркая схватка вышла, что уж говорить, торопился, концентрировался, превозмогал, а что по итогу? Кросс был съеден с особой жестокостью, уцелевшие вояки драпали на вертолетах во все стороны, а таймер продолжил тикать. Рендалу позаботился о том, чтобы прихватить с собой в ад побольше народу. Все его слова про знание кода деактивации, блеф это был натуральный, отчаянная попытка выкупить свою жизнь. На бомбе было выставлено минимальное время, а функции продления и отмены блокированы с высшим приоритетом. По завершению схватки 3,5 минуты оставалось у Мерсера, который камнем свалился в ангар и неверяще уставился на зеленую надпись панели управления. Ошибка доступа. Что можно сделать за жалкие 3 минуты с ядерной бомбой? Не проглотить же, как он поступал с другими своими проблемами. Оказывается, в экстремальной ситуации черный ястреб рабочая лошадка спецподразделения армии США позволит умелому пилоту сделать довольно многое. Надо лишь оттащить боеприпас весом более тонны к подъемнику, наскоро перевязать его цепями от ангарного крана и, врубив генеральский приоритет полета, топить полный газ. Так Мерсер и сделал, привычно переключая тумблеры с наиболее сосредоточенной миной, которую только позволяло воспроизвести его оригинальное лицо. Он увел вертолет прочь от точки базирования. Системы ПВО, развернутые на берегах Гудзона, заснули в этот самый темный час ночи, и винтокрылая машина беспрепятственно вышла из акватории Нью-Йорка в залив. 900 футов над уровнем моря, скорость на пределе, впереди бескрайний черный океан, поблескивающий в свете полной луны, под днищем болтается ядерный заряд, который обычно крепится в пазах стратегических бомбардировщиков. Незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Мерсер превосходно знал, что этот рейс означает его неизбежный и абсолютный конец. До того, как войти на Пенсильванский вокзал, он готов был упрашивать какого угодно бога, чтобы его засекли чуть позже, молить об отсрочке спасения, как часть проклятия было даровано ему. Теперь отпущенный срок подошел к концу. Сражение было выиграно, функционирование развитого потеряло свой смысл. Он победил их всех. Грин, Риндалла, Кросса, Макмаллина, здоровые и инфицированные, заведовавшие этой катастрофой управленцы отдали мрачному жнецу свой долг сполна. Теперь был черед Мерсера заплатить оставшуюся часть долга, безвозвратно уйдя в пустошь немоты и забвения. Хотелось бы верить, что Алекс, жертвуя жизнью за своих близких и многих невинных людей, искупит грехи прошлого и достигнет нирваны в раю, но страх перед непостижимым, который испокон веков заставлял людей выдумывать ободряющие сказки про жизнь по ту сторону, давно уже оставил Мерсера. День на четвертой первой вспышке, пожалуй, да, какая-то часть ужаса, вызванного инстинктом самосохранения и ожиданием взрыва, занимала Алекса за штурвалом ястреба, хоть он и научился заглушать его, отфильтровывать прочь. В тот момент ему просто хотелось оставить все как есть, совсем небольшую щепотку страха, разочарования и жалости к самому себе. По мере развития эпидемии Мерсер лишь считанное число раз был уверен, как поступить правильно. Ошибался с фатальными последствиями он гораздо чаще. Но смерть ради чего-то, что казалось ему важным, наверное, это будет не так уж и критично для окружающих. Да, Мерсер был готов умереть снова. Однако это не значило, что ему этого хотелось до безумия. У него еще сестра из больницы не выписана, книги по генетике заново не прочитаны, мировой рекорд по прыжкам в высоту книгой Гиннесса не засчитан, апартаменты в Ринолее не отремонтированы, забор не покрашен, охотник не отдан в школу дрессировки. Поневоле начинаешь жалеть, что в смертный час рядом с тобой нет никого, кто поймет тебя, не даровав прощения за грехи, но и не осудив за них же. Того, кто единственный во всем свете выслушает твой сбивчивый рассказ об ошибках и упущенных возможностях, и заключит в милосердные объятия. Мерсеру подобный единоверец очень даже скрасил бы последний полет. А бог, если этот старый дурак и правда существует, у него и так весь мир в жалобщиках. Разве у него найдется время еще и заблудившегося в коридорах чужой памяти мутанта выслушивать, которого он знает от силы 18 дней? Алексу безумно хотелось, чтобы его кто-нибудь услышал. Если бы он понял, что не одинок посреди равнодушного, по-осеннему холодного океана, ему достало бы спокойствие, чтобы рука, вцепившаяся в джойстик, перестала трястись при выходе Нью-Йорка из критической 15-километровой зоны, чтобы сознание, не знающее, на каком из мимолетных осколков мысли остановиться, заполнилось уравновешенным «я успел». Пускай наблюдатели смеются, пусть считают, что они лучше сломленного, вывернутого наизнанку, жалеющего себя сверхчеловека на пороге гибели. Мерсер искренне желал в тот момент иметь знакомство хоть с одним таким логосом, который дошел бы до этой же точки и сохранил рассудок трезвым. Лебедка по нажатию кнопки сбросила цепи, и бомба, с шумом и брызгами вонзившись в гладь Атлантики, пошла ко дну. Мерсеру удалось развернуть ястреб на обратный курс, но, дело понятное, выбраться из эпицентра он уже не успевал. Пережить ядерный взрыв ему явно не под силу было, однако назло голосу разума Алекс решил, что попытаться все-таки стоило. Если уж бороться, то до конца. Последний командовавший этим парадом хаоса всегда успеет умереть, как Алекс думал изначально про Регланда. Вся ночь еще впереди. Остался еще один чип. Поморщился Мерсер. Нет, серьезно, в кабине ястреба было сложно не почувствовать себя почти невозмутимым Т-800, спускающимся в чан с расплавленным металлом. Жаль, на авианосце Даны не было, чтобы ей в качестве прощания большой палец показать. Момент, что называется, упущен. После второй вспышки уже не больно хотелось с ней какие-то дела иметь и вообще сестренку назад возвращать. Алекс уже переживал изощренные ранения, несовместимые с жизнью. Ему, к примеру, полностью отрывало голову, так что тело размахивало клинком подобно механической игрушке. Еще грудь проламывала насквозь свая на строительной площадке, обрушенная артиллерийским огнем, а спину выворачивало наружу прямым попаданием фугаса. Но детонация ядерного заряда в непосредственной близости – это был качественно иной уровень. Винтокрылой машине без предупреждения чудовищного пинка словно дают. Все вокруг тонет в ослепительной вспышке, когда черный ястреб вместе с пилотом переходит в газообразное состояние. Ты не улетаешь на миллисекунду в радиоактивный трип, хотя, зная ты тогда об этой особенности своего организма, мог вполне решить, что именно так дела и обстоят в посмертии. Миллионы градусов по Цельсию в эпицентре оказываются столь же быстрыми, как и проникающее излучение. Мрак окружает тебя. Александра Мерсера более не существует. Если бы Алекс мог, он бы определенно постарался описать свое состояние. Но место, в котором он тогда осознающим себя обнаружил, попросту не находило хоть какой-то ассоциации в его памяти. Не было ничего, с чем сравнивать, не было возможности прочувствовать, изъяснить свое восприятие через ранее пережитое. Это не было зеркальное отражение привычного Алексу мира, только черно-белое вдобавок. Он не был прикован цепями к гигантскому куску скалы, сброшенной с Олимпа. Это была не россыпь мерцающих колонн на бескрайних просторах ледяных пустошей, омываемых океаном из жидкого азота. Даже не отсутствие каких-либо ощущений, сам факт которых позволил бы вспомнить о футуристических камерах сенсорной депривации, в которой вычислительную мощность его мозга могли зарезервировать для дел великих и страшных. Одно лишь только необходимо было: мне ненавистна смерть, ибо это единственное, что человек не способен пережить на своем веку, сказал как-то вечно молодой юноша из рода Греев 34-й, довольно логично прозвучало, учитывая, что жизнь и смерть во все времена обозначались как величины, стоящие в разных углах мироздания, безмерно связанные, неотделимые друг от друга, но притом не совместные. Можно испытывать ненависть к какой-либо вещи, но любой предмет осознаваем, бесцветно думал Мерсер в воцарившейся кругом пустоте. Кроме смерти, ее ненавидят, от нее отрекаются и ее не признают, потому что, поскольку она, то единственное, что разум не способен понять и обдумать. Человек не способен понять, что он умер, даже в пределе времени, близком к нулю. Вот что Мерсер испытывал тогда, рыская меж диких мыслей, доселе никогда не приходивших в его голову. В пределах охватываемого им пространства царил грандиозный провал, рядом с которым пробелы его собственной памяти были ничтожны. Разум требовал от Алекса прекратить мучить себя концепцией несовместных величин, а заботиться вопросом собственного нахождения, но в посмертии, доводы разума там казались слишком уж незначительны. Потом иные водовороты эмоций закрутились в его душе. Мерсер погиб, но, быть может, сумел бы вырваться из этой слепящей пустоты. Это мог оказаться сон, вестник коматозного состояния, а вертолет что? Успел отлететь намного дальше, чем эпицентр ядерного взрыва. Понимание непонимаемого. Едва он вспомнил, едва только думать начал о себе как о личности, некогда имевшей тело, способное погрузить мозг в транс-комы, как пришло и подобие ощущения. Словно, будто Мерсер разделил судьбу горняка, которого заживо похоронило в раскопе. Масса породы давила, давила так, что не продохнуть. Боль пришла в то же мгновение. Ощущать в физической оболочке эту неохватную умом, вяжущую бесконечность было все равно, что собственными руками в каждую часть тела раскаленные гвозди забивать. Нет, много, много хуже. Во всех направлениях и измерениях, заключая в каждом нейроне, каждой молекуле свое пронзающее действие, растягивались к Алексу сквозь тьму паттерны неописуемой боли, кривящейся в судорогах гомеоморфных преобразований. Если это место не было адом, то Мерсер не знал, что еще осмелилось бы им называться. Харон, где место Мерсера в лодке твоей? Не ястреб ли за неимением лучшего послужил Зевсу транспортом в мир загробный? Мерсер попробовал убедить себя, что его человекоподобный разум способен отключить восприятие боли. Он помнил, как боль замещалась в его нервной системе другой информацией в зависимости от того, какие рецепторы вовлекались в процесс запуска ощущения. Алекс жаждал прийти к состоянию холода, погрузиться в его морозное умиротворение, но тщетно. Боль возникала в надуманном теле словно ниоткуда, стелилась без единого спада, не вызывая привыкания и возможности абстрагироваться. Равнодушие оставило Мерсера. Ему хотелось плакать и смеяться, в ярости кричать и шептать злостные обвинения, умолять и грозить все это одновременно. Так он и стенал неразборчиво в пустоте, рычал во тьме самым жутким из призраков, не понимая, что происходит и где он находится. Агонизируя, развитый плелся куда-то вперед, не направляемый хоть каким-то ориентиром.